но денег все равно не хватало. Однако практичность, житейская сметка и внешние обаяния в конце концов обеспечили Энсону теплое местечко в филиале страховой компании National Fidelity, обслуживавшем клиентов, живших в трех небольших, но процветающих калифорнийских городках – Бренте, Лэмпсвилле и Плютауне. Расположены они были в идеальном для коммерческого животноводства районе, где большинство фермеров имели как минимум по два автомобиля и охотно страховали жизнь и имущество, так что зарабатывал Энсон неплохо. Однако все его деньги мгновенно уходили из рук, как вода между пальцами. И в последнее время финансовое положение страхового агента стало просто угрожающим. Как раз перед отъездом в Плютаун Энсон разговаривал по телефону с Джо Дунканом, своим букмекером. И от этого разговора остался неприятный осадок. «Послушайте, Энсон», — сказал ему Джо, — «вы не забыли, сколько мне должны?» «Конечно нет, Джо, конечно нет. Я помню. Вы получите с меня все до последнего цента, клянусь вам. За вами около $1000. На всякий случай напомнил Дункан. Жду до субботы, и если не вернете, придется вам поговорить с Джерри. Это я вам обещаю». Джерри Хоган служил при Дункане чем-то вроде инкассатора. В прошлом чемпион Калифорнии в полутяжелом весе, он прославился своей огромной силой и фантастической жестокостью. Стоило какому-нибудь должнику замешкаться с возвращением причитающихся Дункану денег, как Хоган немедленно брался за дело. И тогда уж спасти проигравшегося беднягу было невозможно. Инкассатор отделывал его так, что врачи лишь растерянно разводили руками и воздерживались от гарантий полного выздоровления потерпевшего. Впрочем, из-за $1000 Энсон не стал бы так расстраиваться. Эту сумму всегда можно было занять у друзей. Но, кладя трубку, он вспомнил, что на нем висит еще один долг. $8000 Сэму Бернштейну, ростовщику из Брента. И угораздило же его поставить на скачках на аутсайдера. Вот и полагайся теперь на сведения из первых рук. Жулики с ипподрома шепнули ему, что можно сорвать 100 к 1, а плячь возьми и приди последний. Сейчас вторник, и через 5 дней Дункан потребует свою 1000. Что ж, можно отдать. А вот 8000 Бернштейна... Впрочем, тут время терпело, и все же Энсона мало-помалу стала охватывать тревога. Неделя началась неважно, настроение было паршивое. И если бы не природный оптимизм, то он и вовсе пал бы духом. Но теперь, когда он стоял на пороге старого дома и смотрел в прекрасные глаза его хозяйки, к нему, вместе с предчувствием какой-то близкой доброй перемены, вернулась уверенность в себе. Энсон пристально посмотрел на Мэг Барлоу и получил в ответ такой же пристальный взгляд огромных голубых глаз. Он почувствовал легкое головокружение и услышал стук собственного сердца, как случалось всякий раз, когда он встречал женщину, способную пробудить в нем желание. Мэг была высокой, широкоплечей, длинноногой и румяной. Оранжевый свитер и черные брюки соблазнительно облегали ее красиво очерченный бюст и бедра. Волосы она собрала в пучок и стянула зеленой ленточкой на затылке. Лицо Мэг нельзя было назвать красивым из-за заметной диспропорции в размерах носа и рта, но тем не менее Энсон сразу понял, что никогда еще не встречал женщины, которая его влекла бы с такой силой. Некоторое время они безмолвно созерцали друг друга. Потом она улыбнулась, обнажив ровные белоснежные зубы, и тихо произнесла —